Глава 54. Подтверждение невиновности Штанько в убийстве молодой пары заставили Мешкова по-новому отнестись и к другим словам прежнего друга. А вдруг он говорил правду? Зачем ему убивать раненого хвороста, которого сам притащил в больницу? По словам Штанько, он видел тайник с оружием на Ильинской ферме. Оружие перевозили на автобусе «Ритуал». Хорошая маскировка. Паша Хворост узнал водителя, описал как крупного светловолосого парня с усами подковой и назвал его ударником. Кого он имел в виду? Своего приятеля-передовика труда? А может, боксера с отменным ударом? Однако Хворост не занимался боксом и отлынивал от всякой постоянной работы. Зато вечно бренчал на гитаре и даже играл в ресторане на свадьбах. А в каждой рок-группе есть ударные. Придя к этой мысли, майор немедленно направился в ресторан «Три кабана». Во дворе ресторана он увидел фуру, куда рабочие грузили оборудование и ценную утварь. Процессом руководила хозяйка с подвязанной рукой. Мария Федоровна Синица встретила возбужденного полицейского проницательным взглядом. — Олег Николаевич, уж не свадьбу ли хочешь заказать? — С чего? — А то я не в курсе, что ты невесту подобрал с готовым платьем. — За свадьбу я и пришел поговорить, но не свою, а те, что раньше. — Туману нагоняешь, — покачала головой хозяйка ресторана. — Сам видишь, я закрываюсь. Всю технику оптом продаю, белгородским. А деньги Марине Чмыхиной переведу. — Моей соседке? — На шо? — На дроны, чтоб наши быстрее победили. — Как думаешь, долго еще? — Про то у военных голова болит. А меня, Мария Федоровна, интересуют музыканты, которые играли на свадьбах вместе с Пашей Хворостом. — Ох уж эти музыканты! Глаз да глаз за ними, чтоб не напились раньше времени. У вас фотографии остались? Где-то были. Синица никогда бы не добилась успеха, если бы не отстаивала свой интерес. Мешков, ты крестик мой когда вернешь? Кровавая трагедия семьи Наумовых всплыла перед глазами полицейского. Если требовалось наказание для грабителей, то оно свершилось. Уже... — Можно, — решил он. — Зайдите в отдел, вам выдадут, я распоряжусь. Синица приободрилась. — Заберу крестик и с внуком в Белгород. У нас постоянные прилеты, а там хотя бы с детьми гулять можно. Через опустевший зал, мимо голых полок бара, хозяйка провела Мешкова в свой кабинет. Открыла шкаф здоровой рукой и со вздохом указала на коробку на нижней полке. Ни у меня, ни у дочери свадьбы не было, зато чужих повидала. Олег знал, что Синица родила дочь без мужа, сразу после школы. Дочка Катя повторила ее судьбу и сейчас налаживала личную жизнь в Москве, а Мария Федоровна одна воспитывала внука. Фотографии на свадьбах много печатали. Я кое-что оставляла, чтобы наглядно обсудить детали с будущими молодоженами. Олег выставил коробку на стол, начал перебирать старые фотографии и неожиданно увидел себя. Его давняя свадьба с Ольгой. Их танец, блеск в глазах, стыдливая радость на лицах, счастье из прошлой жизни. Женщина заметила смятение на лице мужчины и сама удивилась. Тут Ольга почти как Наталья Кошелева. Если ее в то же платье одеть... — Да ты однолюб, Мешков! — Я опер! — нервно отреагировал Олег. Он склонил голову и стал лихорадочно копаться в коробке, пока не извлек фотографию музыкантов. На переднем плане стоял Паша Хворост с гитарой, а за ударной установкой сидел плечистый парень с усами подковой. — Ударник! — выдохнул полицейский и показал Синице. — Знаете его? — А, этот! Хохол из Ахтырки! Его музыканты подзуживали «Крым наш или ваш?» — Имя, фамилия. Мария Федоровна наморщила лоб. — Фамилию он стеснялся. — Вспомнила! Сива конь. Подумаешь, я синица, гитарист хворост, да и тебя в детстве мешком дразнили. Давно его видели? Давно. Сива конь к нам подрабатывать приезжал. А как Украине без виз с Европой дали, так нос задрал и сюда ни ногой. Из закрытого ресторана Мешков вышел с фотографиями в кармане и с вопросами в голове. Если Сиваконь-ударник проживал на Украине, то как он проник в Грайгород? Почему именно сейчас? И главное, он ли был за рулем автобуса «Ритуал»? За ответом на последний вопрос Мешков отправился в ритуальную контору. Заметил рядом автобус «Пас» с черной надписью. Ему сегодня везет. В сумрачном помещении конторы вместе с хозяином Львом Марковичем Жинкиным коротал время старый водитель Кузьмич. Майор с порога ринулся к водителю и сунул под нос фотографию ударника. — Кузьмич, ни в жизнь не поверю, что ты ни разу не подглядел, кто ездит на твоем любимом автобусе. Кузьмич отодвинул карточку на вытянутую руку, пригляделся. — Ну, видел раз со спины. Може этот, може не. — Как он выглядел? — Высокий, бугай, жрет всякую гадость. Какую еще гадость? Вчера прибирал в кабине, а там чек из магазина в складке кресла. Он колу и сэндвичи покупал. Гадость! Где чек? Заинтересовался полицейский. В мусорном мешке, во дворе. Кузьмич, будь добр, найди чек. Водитель вопросительно посмотрел на хозяина конторы. Жинкин отвлекся от судоку и качнул ладонью. Мы с полицией дружим. Кузьмич вышел. Оставшись наедине с полицейским, Лев Маркович поерзал на стуле, подался вперед и вкрадчиво спросил. — Слышал я, что два раба Божьих вчера представились. Оба криминальные. Отсюда вопрос. Что полиция решила по дате выдачи тел? — Вовремя, — нехотя ответил Мешков. — На третий день, — удовлетворенно кивнул Жинкин и сделал пометку в настольном календаре. Это был технический вопрос. Теперь политический. За политику слушай телевизор. У меня политика человеческая. Два криминальных тела поубивали друг друга, или эту работу сделал кто-то из-за них? Мешков хотел выругаться, но послал гробовщика в мягкой форме. Без комментариев. Вы поймите мое беспокойство, уважаемый подполковник. Я майор. А по уму большой начальник. И к вам вопрос. Если имеет место взаимное убийство, я должен развести похороны, чтобы родственники покойных от сильного горя не продолжили черное дело. — Для тебя черное, белое. Лицо Жинкина вытянулось в раздумье. Пока он строил планы, Кузьмич вернулся с чеком и передал полицейскому. Мешков разгладил мятую бумажку. На чеке читался адрес магазина и время покупки. — То, что надо. Небольшой магазин на Южной улице. Продавец может вспомнить покупателя. Но разве это не везение? Воодушевленный находкой, Мешков вышел из полутемной конторы и позвонил в отдел. Трубку взял Петрук. — Колесников с тобой? — спросил майор. — Достал уже. На мне изучает удушающий прием. — Включай на громкую. — Оба, ноги в руки! И дуйте на Южную, в продуктовый. Там отоваривался человек, которого надо задержать. Фамилия Сиваконь, прозвище Ударник. Рослый, светловолосый, подковообразные байкерские усы. Возраст от 30 до 40. Я пришлю чек и его фото. Шо он натворил? Про то и спросим, когда задержим. Есть подозрение, что он враг из-за кордона.